Святой апостол Петр нам говорит в своем втором послании о том, что этот мир сгорит. Людям нового времени пророческая мысль апостола должна быть более понятной, потому что средства убийства становятся все более и более совершенными, и больше смертоносного огня в жизни человечества. Это стало особенно ясно в годы Первой мировой войны и с еще большей силой было явлено в годы Второй мировой войны. Огонь, смертоносный огонь, он разрастается, и даже обычная артиллерия, ведущая огонь по площадям, представляет из себя совершенно апокалиптическое явление или, или бомбежка Коврова. Это же ужасно. А что говорить о химическом оружии, биологическом оружии, наконец, ядерном оружии? Оружие, которое может уничтожать сразу десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы и даже многие миллионы людей. И вот этот огненный меч, он висит буквально на волоске над человечеством. И только чудом Божьим ядерный пожар не сжег дотла нашу с вами цивилизацию. Так что слова апостола Петра становятся вполне понятными. Вот эта мысль апостола Петра именно становится понятна в наше время, в нашу эпоху. Ведь он говорит во втором своем послании, третьей главе, что если допотопная цивилизация была уничтожена водой, когда по слову Божию из-за грехов человеческих на землю обрушился потоп, то эта глобальная цивилизация, она погибнет от огня. И огни, страшные огни Первой мировой, Второй мировой войн, войн холодной войны, войн уже последних времен, все эти ковровые бомбежки, все эти сгоревшие города, они нам напоминают о том огне, который уже рвется истребить нашу землю. Они нам напоминают эти пожары и о той страшной угрозе, которая висит над всем человечеством, ядерного кошмара, глобального ядерного самоуничтожения человечества. Поэтому, конечно, мы должны помнить, что все эти ужасные пожары новейшего времени и тот гигантский пожар, который ждет из-за грехов человечества нас впереди, напоминает нам уже о последнем огненном очищении. Господь просто откладывает до времени исполнение своего приговора, дабы дать нам и нашим детям время на покаяние. как, дорогие братья и сестры, важно нам всем помнить об этом. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, подщитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Итак, мы знаем с вами из Божественного Откровения, из слов апостола Петра о том, что этот мир из-за грехов человеческих будет сожжен. Небо и земля будут уничтожены огнем, как когда-то падший мир был утоплен в воде, так этот падший мир будет сожжен. Господь поразит сей мир за отступление, за грехи, за богоборчество. Но для одних этот страшный и в то же время великий день Господень станет началом великой радости, ибо будет впоследствии новое небо и новая земля, то для других это будет действительно днем окончательной катастрофы. Днем, как говорит апостол Павел, суда и погибели, ибо они будут брошены в озеро Огненное, как говорит нам откровение апостола Иоанна Богослова. Во времена Ноя, перед всемирным потопом, перед первой гибелью падшего мира, люди не верили этому великому святому человеку. Они смеялись над ним. Как и в наше время, многие не верят тем, кто предупреждает о грядущей катастрофе. Хотя надо отметить, дорогие братья и сестры, что делать это надо очень грамотно и не впадать в те или иные крайности. Потому что, увы, очень часто из-за какой-то страстности, крайности, настоящее божественное откровение, оно закрывается человеческой самостью. Недавно выступил с обращением отец Всеволод Чаплин. Итак, недавно протоиерей Всеволод Чаплин сделал в Ютубе заявление. Он утверждает, если кощунственный кинофильм «Матильда» выйдет на российские экраны, Россия погибнет. И это будет справедливо. И это будет справедливо, замечает отец Всеволод.